Глава третья. Княжество Сергея. Кислотная пещера. 3 дня спустя. «Князь, дирижабль прибыл». Строгий женский голос вывел меня из раздумий, и я отвлекся от кормежки своих зверушек, за что и поплатился. «Эй, блин, аккуратнее!» — рыкнул я и отдернул руку. «Бук!» — кислотная слизь монстр виновато булькнула и отринула от меня. Даже фиолетовый огурец не стала есть. «На, на!» Я кивнул лакомство, и слизь резко вытянулась вверх, проглатывая ядовитый огурец. Ну и принялась его переваривать, а я обернулся к Альфе. «Спасибо, Алис!» — кивнул ей и направился за девушкой, которая шла к выходу из пещеры. «Нравится мне она. Пещера, в смысле. Казалось бы, взрывчатка, опасно. А слизни ее съели. Вообще, все съели. Мы закинули сюда все, что ненужное и осталось от монголов. Пластик, металлические элементы, копья, сделанные из говна и палок, стрелы, низкокачественную алхимию, которая нам и даром не нужна, ну и прочее. Кислотные монстры все утилизировали. Вообще все. А вот канализацию мы сюда не подвели. Деревья все скушают, им нужнее». «Господин князь, вы сейчас прожжете дыру на моей заднице», вдруг заявила девушка, идущая впереди. На ней был специальный комбинезон, защищающий от внешнего воздействия. Он почти как латекс, только прочнее и более естественный, так что облегал тело как надо. «Тогда зачем ты ею виляешь?» — хмыкнул в ответ. А попка тут была такая, что прямо гипнотизировала. После целого дня возни с трупами, кишками и кислотными монстрами нет ничего лучше для разума и души, чем полюбоваться красотой. Природа, закат, женские попки. Полюбовался, и сразу жизнь кажется лучше. «Рефлекс вбитый с детства. Я же герцогиня, и мой брак был запланирован еще до моего рождения. Меня готовили идеальной женой, которая будет лицом княжеского рода». «Да, я угадаю. Жених был урод?» «Ну, красавцем я бы его не назвала, однако людям симпатичен». Девушка остановилась перед метровым кислотным сталагмитом и обернулась. Ее внимательный взгляд прошелся по мне, будто сканируя. «Он примерно вашей комплекции, но лицо более гориллоподобное». «Ну, спасибо». Она прикрыла рот ладонью и рассмеялась. «Не хотела вас обидеть. Вы весьма популярны у девушек, причем всех возрастов. Но мне как-то по душе мужчины ниже меня», — заявила длинноногая красотка ростом 1,80 м. «Удивлен». «Так уж сложилось, что парные коротышки в моей жизни были ко мне самыми добрыми и теплыми, а все остальные — алчными и завистливыми тварями», — пожала она плечами. «Еще и похотливыми». «Поверь, низкие люди не менее похотливы», — хмыкнул в ответ. «Может быть». Вновь она пожала плечами и повела меня дальше, но вдруг споткнулась и едва не упала. «Ай, блядь, сука!» Она сжала кулаки и выпалила такой поток брони, что я малости прифигел. «Что? Больно?» «Удивлен, что герцогиню такому учат». «А в окопах повоюешь и не такому научишься». Она зарумянилась и, отвернувшись, поспешила дальше. Вскоре мы вышли из пещеры и прищурились от яркого солнца. Погода стояла отличная, но жарковато. А еще здесь находились 2 бойца, которые эту пещеру охраняли. Мало ли что, вдруг слизни вылезти попробуют, или монстр какой придет любопытный, что, к слову, не редкость. Эти земли весьма опасны из-за чудовищ. Недалеко от пещеры стояла рычащая машина. Вот она и была нашей целью. И когда мы оказались внутри, внедорожник рванул вперед. Ехал он очень мягко, потому что здесь уже проложили каменную дорогу. Альфа — одна из тех, кто эту дорогу и строил. Да уж, маги Земли, правда, невероятно полезны, особенно когда они работают на тебя. И я ведь плачу им зарплату? Плачу. Так что теперь здесь тотальная диктатура, у Зябликова не забалуешь. Я всех пристроил к делу. Мы ехали по ровной каменной дороге, по обеим сторонам которой росла золотая трава, а также виднелись золотые деревья. Они еще редкие, но вскоре все здесь будет в них. А пока что нужно носить противогазы. Слишком уж много яда выделяет трава. Вдруг мы съехали на обочину, а мимо нас пронесся внедорожник с большим самодельным прицепом. Он был полон ядовитых огурцов, которые собирают все те, кому не нашлось работы. После небольшого исследования выяснилось, что гораздо дешевле и быстрее выходит выращивать огурцы, в которые вливается весь яд из почвы, чем заставлять деревья этот яд расщеплять. Потому лес сосредоточился на расширении. Но мы с мужиками думаем, как лучше сделать, чтобы и землю очистить, и себя защитить. В идеале, чтобы о нас самоубилась небольшая армия или полчища чудовищ. Но с последним здесь все плохо. Монстры либо ядовитые, либо живут далеко. Есть, конечно, одна идея, но нужна разведка, иначе можно приманить тварь, которая не только мне по шее даст, но и оставит от леса сплошное пепелище. Вскоре мы проехали мимо лагеря, который до сих пор функционировал. Люди предпочли жить там, нежели в безопасном и уютном дереве. Ну и дураки. Хотя, думаю, они передумают. Правда, им придется платить квартплату. Не, ну а что? Я им зарплату плачу. Они едят за мой счет. Еще и жилье на халяву. Не жирно ли? А там зарплата, ого, они же в командировке. Причем заграничной. Лагерь уже был полностью достроен. Вокруг него установлена сборная металлическая стена. Сиял магический барьер-купол, а также внутри было много золотых деревьев. Они своими кронами почти полностью скрывали лагерь от людских глаз. Но ехал я не в лагерь, а к месту посадки дирижабля. Так что по широкой дороге, а потом и грунтовке, так как дорога не достроена, я добрался до своего дерева. Народ много спорит над его названием. Кто-то предлагает назвать Игдрасилем, кто-то «Дерево мира». Но есть и совсем тупые названия, и я пока не выбрал, так что пока называю его «Деревом». Территория вокруг дерева уже была восстановлена. Не осталось следов битвы и взрывов. Разве что дерево еще не полностью восстановилось. На то, чтобы восстановить сам ствол, ушла просто прорва ресурсов и энергии. Но это нужно было сделать как можно быстрее и любой ценой, иначе дерево не могло нормально функционировать. Сейчас восстанавливается кора, и так как это не срочно, делается медленно, без ущерба другим функциям. Перед деревом была сделана парковка, где меня и высадили. После чего я пошел наверх дерева. Долго-долго шел. Все же дерево у нас высокое, очень высокое. И вот я оказался на вершине мира. Так кто-то шутливо назвал крону дерева. И да, мы на самой вершине, где ветви сплели посадочную площадку для дирижабля. Не очень большого, но достаточно зубастого, чтобы к нему не совались монстры и люди. Дирижабль был всего 100 метров в длину. Зато он без проблем приземлился на крышу дерева. Сейчас активно шла выгрузка груза и всего того, что я заказал. Мне дали 1 000 000 000 подъемных. Для кого-то это много, но я уже потратил половину. «Сергей Владимирович?» — спросил мужчина в форме имперской канцелярии. У него в руках была кипа бумаг, а позади царила суета. Похоже, они хотят побыстрее выгрузить все и попялиться на вид с дерева. Некоторые уже активно фотографируются. Грузчиков, к слову, была аж 100. Плюс мои люди помогали и уносили ящики внутрь дерева. «Да». «Прошу, распишитесь». Тот передал мне документы. Транспортная декларация, какой-то список. Блин, тьма всего. Я начал все подписывать, и вскоре объявился Ермолаев, который передал команде дирижабля особый контейнер. А в нем лежала голова хана. Не знаю, зачем она им, но, видимо, для пиар-эффекта. Я им такой пиар устрою. Все за голову возьмутся. Потом монголы будут умолять императора, чтобы тот забрал меня отсюда. Благодарю. Тот принял от меня обратно свои документы и перенес их в пространственное кольцо. Нужна ли вам еще какая-нибудь помощь? Цесаревич просил меня уведомить вас, что вы можете заказать у империи авиаразведку, военную технику и вооружение. Также мы можем привезти целую электростанцию и собрать ее здесь. «Заказать». Это слово резануло слух. «Похоже, из меня хотят вытянуть кучу денег. Вот жуки». Кажется, я сильно недооценивал императорскую семейку. Им палец в рот не клади, откусят вместе с рукой. «Пожалуй, есть кое-что, что мне нужно. Записывайте». Я заулыбался, тот заулыбался, а потом поднял на меня удивленный взгляд. «Ха! Они мне пытались впарить обычные топливные электростанции, ну и солнечные панели. А зачем мне? У меня тут целая горная система, полная различных тварей, среди которых есть электрические монстры». Телефонная связь здесь не работала, так что я попросил передать письмо. Очень важное письмо. Но после с бригадой рабочих я занялся делом. Груз есть, и это хорошо. А теперь, как его спустить? У нас высота 70-этажный дом. Спуск тяжелых ящиков может занять вечность. И кучу сил, матов, а также отдавленных ног. Так что мы занялись грузовым лифтом. Разместили его поближе к стволу, тому, что в центре дерева. Лифтовая шахта уже была проделана, так что нужно было лишь установить лифт, ну и учесть, что дерево может и дальше расти. А пока мы оббивали шахту металлом, устанавливали все механизмы и матерились, дирижабль разгрузился и улетел. Правда, лишь после того, как люди сделали 100 миллионов фотографий красоты, что открывалось с вершины дерева. И нет, я не боюсь, что люди опубликуют эти фотографии. Наоборот. Я же князь. Мне нужны жители. Вот пусть, глядя на эту красоту, люди едут ко мне жить. Гениально же, да? Как нет? Ну и ладно, что яд, монголы, китайцы и война. Неважно. В общем, лифт мы закончили в сжатые сроки. Делали всей толпой. Работает он так. Нажал кнопку, и пока ее держишь, лифт опускается, ну или поднимается. Потом сделаем лифт получше. А дальше, до конца дня, мы таскаем ящики, цистерны с топливом, боеприпасы, строительные материалы и многое другое. «Устал», — простонал я и рухнул в кровать. «Стоит уточнить, что в кровать ту, что в лагере, а не в дереве. А смысл мне там одному жить?» «Господин желает массаж?» — поинтересовалась Оксана, выглянувшая из чулана. Вот нравилось ей это место. «Желает, спасибо. Но тебе не хватит сил». «Простите, я слабачка», — грустно вздохнула она и улыбнулась. «Тогда, может, еды?» «Еду буду», — подняв руку, показал большой палец. Девушка улыбнулась и умчалась в столовую, а я разделся, принял быстренько душ, и когда вернулся, на столе меня ждал шикарный ужин. «Фифи постаралась», — улыбнулась горничная. «А там и запеченная курица цвета карамели с невероятно хрустящей корочкой, и салат из нормальных огурцов с помидорами и щедрой порцией майонеза, и красная рыба в фольге, и картофельные дольки с солью». «Поешь со мной». «Слуги не едят с господином», — покачала она головой, и только я собрался возразить, как она достала телефон. «Откуда ты достала?» И показала фотографию, где она сидит за столом и ест. «Я уже поела. Причем плотно». Оксана улыбнулась, а я лишь вздохнул. Ну и продолжил есть, как вдруг в комнату ворвалась Виктория, вся запыханная и взъерошенная. «Проблемы?» — нахмурился я. «Разведчики заметили отряд китайцев в горах. Очень похожи на разбойников». «Как раз в горы я и собирался». Заулыбался я в ответ. Пока ел, моя помощница описала врага и показала фотографии. Они были сделаны с большого расстояния, и, судя по снаряжению китайцев, их цель не дерево, а этот лагерь. Отряд большой, около 1000 человек. Луки, копья, автоматы, да и паршивое защитное снаряжение. Оборванцы какие-то. По крайней мере, выглядят так. А кто они на самом деле? Да черт их знает. После плотного ужина я подготовился к ночной операции и лег спать. Проснулся уже посреди ночи и, скинув с себя всю одежду, дабы не прорвалась из-за трансформации, вышел наружу. «Нудист?» — хмыкнула Альфа, сидевшая под большим деревом в центре нашего кольца из домов. Девушка читала книгу и была одета по-легкому. «Не мы такие, жизнь такая», — пожал я плечами и начал обращаться. «Нет, не в Биака, а в Алую Пуму. Я был почти в полтора раза крупнее Киры. Сама ПЖМ сейчас спит, но уже на грани того, чтобы проснуться. Мия тоже спит, а Николь на грани. С питомцами что-то происходит, а что именно категорически непонятно». «Какая красивая киса», — заулыбалась та. «Люблю кошек». «Лизать не буду», — категорически заявил я, а та аж рот приоткрыла, а потом как рассмеялась. «Что?» «Князь, вы себя слышали?» — хохотала она. «Извращенка», — покачал я головой. «Киру часто просят облизать щеку или что-то вроде такого». А та продолжала хохотать. Фыркнув, я направился к горам. Они не сказать, что прям высокие, но весьма опасны. По крайней мере, так пишется в архиве рода. Местные, видимо, хорошо их знают, раз смогли провести такую большую группу. Но неважно. Я быстро добрался до них и принялся следить. Китайцы и правда оказались лишь бандитами. Скорее, горцы, которые живут либо в этих горах, либо у подножья. Китайского я не понимаю, да и пленников нет смысла брать. Они явно планируют нападение на лагерь, так как у них нет снаряжения для охоты и сбора. Была бы Мия, она бы узнала, для чего они здесь. Но ладно, интуиция редко меня подводит, а они враги. Скорее всего, разведка боем, дабы понять наш потенциал. Я скрывался в кустах и помаленьку выпускал свою силу, налаживая связь с растениями. Деревьев здесь хватало, и враг расположился не на поляне, а среди деревьев. Так что сверху их не видно. Но это сейчас. Так-то наши воздушные разведчики смогли их засечь. Достаточно было использовать тепловизор. Ну а потом за ними проследили, и вот я здесь. Среди врагов были воины-маги, да и сами маги имелись. Плюс культиваторы, воины-ци. Или Ти. Неважно. У них душа сильнее, чем у остальных. Но меня не заметили. Нападать в лоб — это, конечно, отличная идея. Враги разбегутся и поумирают по одному. Это они толпой страшные, и монстры боятся их. А вот останутся они малыми кучками, и им кобздец. Но я поступлю иначе. Зря, что ли, у меня с собой целая гора помидоров. Правда, из колец со мной было лишь черное, которое совсем не имеет излучения. Так что и помидоров было сравнительно немного. Лапками высыпав их из ящиков, я обратился к природе, направляя в нее свою силу, и помидоры покатились. Не сами, конечно же, хотя это было бы забавно. Маленькие корешки и трава катили помидоры, распределяя тех по территории. Но они, блин, тяжелые. Несколько корешков не справились, и парочка помидоров укатилась прямо под ноги людей. Те не сразу их заметили, но один бородатый китаец в одежде из джинсовых штанов и шкур антилопы увидел под ногами помидор, поднял и вытер об шкуру, а после... Ух! Мужчина укусил помидор и не сразу понял, что он съел. Я прямо вижу вопрос в его глазах. «А почему не ощущаю вкуса?» «Да потому что у тебя больше нет рта». Тот не сразу это ощутил. Видимо, защитная реакция организма. Но зато он услышал, как его нижняя челюсть упала на землю, а затем и сам китаец упал. И в этот момент со всех сторон в китайцев полетели помидоры. Не скажу, как я добился того, чтобы они полетели. Долго объяснять. Но они полетели и были переспелыми, так что сразу лопались, обливая все вокруг кислотой. Суперконцентрированной кислотой. От нее даже земля кипела и лопались камни. Люди начали кричать и вопить, а я... Нет, я решил туда не соваться. Вдруг на помидор наступлю. Поэтому я стал человеком и перенес в руку пулемет. И, конечно же, открыл огонь по бандитам. Те находились в состоянии близкому к панике, а мой шквальный огонь окончательно добил бандитов, и они принялись разбегаться кто куда. Однако некоторые наступали на помидоры, а потому лишались ступней. Это создавало еще больше паники и смертей, так что уже через пару минут в лагере бандитов остались лишь умирающие до трупы. Правда, всего пара сотен, остальные разбежались кто куда. Ну, а я обратился пумой и пошел на охоту. Заодно посмотрю на горы. Западный фронт. Некоторое время назад. Ночь. «Точно все в порядке?» — взволнованно спросил Белкин, глядя на боевую полторашку в военной форме. «Да, пап. Точнее, генерал», — подсультовала Оля. «Мне хватит сил и на обратный путь». Мужчина неуверенно кивнул и повел отряд дальше. Они шли практически по открытой местности. Вокруг были лишь поля да редкие лесные оазисы. Вот за одним таким и скрывались они. Обойдя лес по открытой местности, отряд из 40 человек добрался до стоянки, где скрывалась вражеская реактивная артиллерия. Днем она кошмарит фронт, а ночью отъезжает в тыл и прячется. Ночью боятся ездить, так как питомцы-приручители могут подкрасться и напасть. А здесь, в тылу, у них неплохая стоянка. Это была фермерская деревушка. Сельскохозяйственную технику выгнали из ангаров и туда разместили десятки систем РСЗО, способных бить на большое расстояние. Данные машины попили немало крови русских солдат. Поэтому, когда люди пробрались в деревню, жители, которые уже спали и смотрели второй сон, бойцы Белкина начали действовать. Они без раздумий прирезали всех солдат Речи Посполитой, даже спящих. Воины действовали бесшумно, а благодаря питомцу дочери генерала они, минуя все датчики и системы обнаружения, оказались внутри деревни, не тревожа дозорных. Впрочем, дозорных тоже убили, но лишь после того, как отключили датчики. Правда, это был тыл, поэтому и датчики были паршивые. Их оказалось мало. Можно было проникнуть и без помощи Марины. Но вот добраться до этого места без Марины было невозможно. Слишком уж много на пути дозорных пунктов, дронов, магических систем обнаружения и прочих неприятных сюрпризов. «Точно все нормально?» — переспросил отец, вымазавшийся по пояс в чужой крови. «Да». Ольга открыла один глаз и вернулась к медитации. Так она восстанавливала энергию, которую тянул питомец. Правда, Марина сейчас больше никого не скрывала, а отдыхала в виде вороны, лежа на коленках блондинки. Получив ответ дочери, мужчина занялся вторым этапом плана. Они воткнули в машины специальные флешки и выгнали их из ангаров, после чего отогнали подальше и ударили по врагу. Целей было много. 4 машины били по военному аэродрому поляков, еще 6 машин ударили по скоплениям живой силы противника, а остальные по отдельным целям. Выпустив весь боезапас, бойцы подорвали машины и под прикрытием Марины помчались прочь. И весьма вовремя. Не прошло и минуты, как они ушли, прилетел отряд прусских небесных рыцарей-магов. Это элитный отряд, способный быстро летать и ужасно сильный в бою. Даже князь Белкин ему не соперник. По крайней мере, один против толпы. Путь домой был крайне тяжелый и опасен. Враг стоял на ушах. Специально обученные отряды тщательно искали диверсантов, причем с особым остервенением. Все же удар оказался неожиданным и крайне болезненным. Мало того, что пылает огромный склад боеприпасов, так еще и уничтожено множество самолетов. Но все это люди узнали лишь по возвращению домой, что заняло аж 2 дня. Белкин, конечно, сильно переживал за дочь и не хотел брать ее с собой, но она настояла, убедив его, что справится с нагрузкой. Правда, оказавшись дома, а именно на территории Российской империи, Ольга мгновенно вырубилась, так что до своей квартиры Белкин нес ее на руках. «Прости меня. Будь я сильнее, тебе не пришлось бы сражаться в этой глупой войне». Мужчина вздохнул и, поцеловав дочь в лоб, укрыл одеялом. Виктору тоже хотелось спать. Все же это была невероятно тяжелая операция, но... отчеты. Великая и ужасная бюрократия требует крови. Поэтому пришлось мужчине выпить кофе и начать писать доклад. Подробный доклад. И чем лучше он его напишет, тем выше оценят доблесть рода Белкиных и вклад в войну. Так что, хочет он того или нет, но пришлось выложиться на полную. Горы Сергея. «Нет, не надо!» — что-то на китайском кричал бандит перед тем, как был мною зарезан алмазными когтями. Все, Это был последний из тех, кого я заметил. Остальные или ушли дальше в горы, или мертвы. Ух, набегался же я. Благо, пумы бегают быстро, и главное, что тихо. Но это уже не важно. А важно лишь то, что я нашел дорогу, по которой пришли китайцы. Это было что-то вроде цепи горных долин со множеством укрытий. Вот через эту цепь бандиты и прошли. Придется мне что-то придумать. Я-то думал, что тыл защищен, а нифига. Здесь даже военная техника проехать сможет. Ну, если охрана будет хорошая. Крепость, что ли, построить? Нет, вся фигня. Нужно что-то другое. Лучше, наверное, дозорные и мины. И разведать все эти горы. Вздохнув, я направился в лагерь, но, найдя высокую скалу, забрался и, вытянувшись по кошачье, удобно прилег и начал любоваться рассветом. Красотища же! Но вдруг рядом появилась Альма. Она выглядела сонной и одета была в одни лишь черные трусики. Соблазнительно. «А где я?» — зазиралась она, а потом увидела меня кота. «Ой, я что, сама призвалась?» «Да». Мы смотрели друг на друга с нескрываемым удивлением. «Я захотела увидеть вас и оказалась здесь». В ответ я завалился на бок, и Альма с сияющей улыбкой почти запрыгнула на меня. «Мягонький и теплый». Она уткнулась лицом в мою тонкую, но мягкую шерсть. «Куда лучше, чем у этой жиролисы?» «Жиролиса?» — хохотнул я, а потом понял. Она про большую грудь и попку Блэр. «Минуточку». Она исчезла, обратившись энергией. А затем из меня вылетел новый сгусток энергии, которым оказалась Альма со спящей Блэр на плече. «В смысле?» «Я смогла попасть в сферу души Блэр и даже принести ее». На лице Альмы был шок. «И на моей кошачьей морде тоже. Это вообще как? Что происходит, блин?»